И снова о Гульде. Мураками. Любопытно, что даже исполняя Бетховена, Гульд активно вводит контрапунктные элементы. Не просто гармонично подстраивается под оркестр, а активно вплетает музыку, создает напряжение. Его подача Бетховена довольно свежа. От Зава. Совершенно верно. Удивительно, что после его смерти ни один музыкант не подхватил и не развил его манеру. Ни один. Думаю, Гульд был гений. Есть те, на кого он оказал влияние, но никого похожего на него. Думаю, просто они набрались смелости. Но это только мое мнение. Если и были попытки, то редко удавалось наполнить их содержанием, добиться полной достоверности. Мицуко Утида как раз из таких музыкантов, имею в виду смелых. И Марта Аргерих тоже. Может, у женщин с этим лучше? Ну да, женщины более решительны. А есть такой пианист, Валерий Афанасьев. Не слышал о нем. Современный русский пианист, тоже со своими задумками. Он исполняет третий концерт. Так вот, слушать его очень интересно. Исполнение интеллектуальное, уникальное, страстное. Но пока слушаешь, немного устаешь. Слишком медлительная вторая часть. Хочется сказать: «Да понял я уже, понял». Слишком продумано. У Гульда этого нет. Несмотря на запредельно медленный темп, хочется внимательно дослушать до конца. Он не дает заскучать. Вероятно, дело в каком-то удивительно мощном внутреннем ритме. То, как он берет паузы, просто поразительно. Я давно не слушал Гульда и сегодня снова это заметил. Как бы сказать, некую природную смелость. И он абсолютно точно делает это без намека на театральность. Он уникален. Я смотрел на видео, как он поднимает кисть в воздух и аккуратно колебанием пальца вызывает вибрато, которого на самом деле там быть не может. Он странный человек. Когда мы познакомились, я только начинал. По-английски говорил очень плохо, едва мог связать пару слов. Зная язык, мог бы побеседовать хоть с тем же Бруно Вальтером. Мне горько от мысли, что мы могли больше общаться с Гленном. Ленни был чрезвычайно добр ко мне, мы подолгу разговаривали, и он терпеливо подстраивался под мой английский.